Радио «Арзамас» и фирма «Мелодия» представляют «Сакрис Топелиус. Зимняя сказка». Далеко на севере Финляндии, в большом дремучем лесу, росли рядом две огромные сосны. Они были такие старые, что даже седой мох не мог припомнить, были ли они когда-нибудь молодыми тонкими сосенками. Отовсюду были видны их темные, покрытые густой хвоей вершины, высоко поднимавшиеся над чащей леса. Весной в густых ветвях старых сосен пели свои веселые песенки птицы, а маленькие розовые цветочки вереска поднимали свои головки и с робким почтенным восхищением смотрели вверх на гигантских красавиц. Зимой, когда метель закутывала всю землю белым одеялом, и цветы вереска тихо спали под пушистыми снежными сугробами, две сосны, словно два великана, сторожили лес. Зимняя буря, со свистом и воем проносясь по лесной чаще, сметала все на своем воинственном пути, валила на землю крепкие стволы и безжалостно обламывала вершины деревьев. И только сосны-великаны всегда стояли гордо и прямо. И никакой ураган не мог заставить склонить перед собой их могучие головы. У опушки леса, где росли старые сосны, на пригорке ютилась маленькая хижина, крытая дерном. В ней жили бедные люди, лесник с женой и двумя своими детьми. Мальчика звали Сильвестр, а девочку Сильвия. Наверное, эти имена родители нашли в лесу, и это совсем не удивительно, ведь слово «сильва» на древнем латинском языке означает «лес». Брат и сестра очень любили друг друга и всегда были неразлучны. Вот и теперь, когда утихла метель и, мягко кружа, на землю медленно опускались легкие снежинки, дети пошли побродить по своему любимому лесу. Они сделали всего несколько шагов, как вдруг совсем близко от себя услышали, как кто-то очень грустно и тихо пел. Мы скованы стужей, мы в снежном плену. Бушует и буйствует вьюга, под шум ее клонит и клонит ко сну. И давнюю видим во сне старину, то время, когда мы два друга. Две юных сосны поднялись в вышину над яркою зеленью луга. Фиалки, у наших подножий цвели, и птицы в ветвях наших пели. Зимой, прилетая из мглистой дали, белили нам хвою метели. Мы к небу тянулись из мерзлой земли, нас даже столетия согнуть не смогли, и бури сломить не посмели. Как зачарованные стояли дети, и, подняв кверху свои удивленные лица, молча, не смея пошевелиться, слушали прекрасную исповедь двух древних исполинов. А ведь если ты такой сильный и стойкий, это что-нибудь да значит. Наконец, преодолев волнение, Сильвия сказала: «О, какая прекрасная и грустная песня!» «Да! Ты слышал, Сильвестр? Ведь это они пели о себе и вспоминали свою молодость!» «Угу. Мне почему-то так грустно, что хочется плакать!» «Погоди, погоди, не плачь! Мне показалось, что я и сейчас слышу чей-то голос! Так и есть! Это они разговаривают. Тише. Давай слушать». В это время по лесу пронесся сильный порыв ветра. Вершины сосен зашумели, и в этот же миг Сильвия и Сильвестр ясно расслышали слова. «Ну что, дружище, стоишь еще? Еще держишь небо? Ведь недаром лесные звери прозвали тебя. Подопри небо». «Стою, держу. А ты как, старина? Все еще воюешь с тучами? Ведь и про тебя не зря говорят: зацепи тучу». «Да, что-то слабею я. Слышишь, каким тихим стал мой голос? К тому же сегодня ветер все-таки сломил у меня верхнюю ветку. Видно, и вправду пришла старость». Ну, грешно, грешно тебе жаловаться. Тебе ведь всего 350 лет. Ты еще дитя, совсем дитя. А вот мне уже 388 стукнуло. Чего, дружище, мы с тобой еще поскрипим, мы с тобой еще принесем кое-кому радость, так что держись». Затаив дыхание, слушали брат и сестра этот интересный разговор двух деревьев. И, наконец, Сильвестр сказал: «Как интересно! Правда, Сильвия? Правда? Теперь мы знаем, как их зовут. Одну подопри небо, а другую зацепи тучу. А знаешь, почему?» «Почему? потому что они самые высокие на всем белом свете. Да, и самые старые, и самые мудрые, и самые-самые добрые. Да. Ты слышал, они сказали, что еще принесут кому-нибудь радость. Да-да, я слышал. Ой, как все это интересно, правда? Интересно-то интересно, но мне все-таки почему-то страшно. Давай побежим домой, а? Ну что ты, глупенько? Что ж тут бояться? Да, вон, кстати, и отец идет. И верно. По лесной тропинке с топором на плече шел лесник, их отец. Он шел в лес нарубить побольше дров, чтобы в хижине ярко пылал очаг, чтобы было тепло и чтобы можно было сварить вкусный обед. Лесник увидел своих детей около двух больших сосен. Он подошел к ним и ласково сказал. А, вот ты вышел, унишки. Сейчас ваш отец рубит эти старые деревья. Батюшка! Их нам надолго хватит. Думаю, до самой весны. Батюшка! Они такие большие, смолистые. Они будут ярко и весело пылать в нашем очаге. А ну-ка, дети, отойдите в сторонку. Но Сильвия и Сильвестр бросились к старым соснам, обняли их стволы и со слезами на глазах стали умолять лесника. Милый батюшка, ты такой добрый. Ты не станешь губить эти старые деревья. Дай им еще немного пожить в лесу вместе с нами. Пожалуйста, батюшка, они такие старенькие. Зацепи тучи 350 лет, а подопри небо 388. А как они сейчас пели, вы бы слышали, батюшка. С доброй улыбкой, глядя на своих детей, лесник покачал седой головой и проговорил. Ну что с вами поделаешь, выдумщики? Где же это слыхано, чтоб деревья пели? Пели? И какие смешные имена вы им придумали? Зацепи туча и подопри небо. Да, их так зовут. Это надо же. Надо, ладно уж. Пусть стоят, раз вам так хочется. Я пойду поищу другие. И добрый лесник углубился в лесную чащу. В этот миг в вершинах сосен зашумел ветер. Старые ветви закачались, и лесные великаны заговорили. Вы спасли нам жизнь, дети. Просите же теперь у нас все, что вам хочется. Ну, смелей, не стесняйтесь. Я бы очень хотел, чтобы хоть ненадолго выглянуло солнышко, а то в лесу так темно, что не видно ни одной тропинки. А я очень бы хотела, чтобы поскорее пришла весна, и в лесу опять бы запели птички. Ах, дети! Как это хорошо, что у вас такое чистое, бескорыстное сердце. Вы могли бы многое себе пожелать, и богатство, и славу, а у вас такие скромные желания. Оставайтесь всегда такими, Сильвия и Сильвестр, мы выполним ваши желания, но сделаем это по-своему. Слушайте нас! Куда бы ты ни пошел, Сильвестр, на что бы ни взглянул, повсюду сейчас же засветит солнце. Куда бы ты ни пошла, Сильвия, о чем бы ни заговорила, вокруг тебя будет цвести весна и таять снег. Ах, это больше, чем мы хотели! Спасибо вам, милые сосны! Мы оправдаем ваши чудесные подарки. Спасибо вам большое и прощайте. Прощайте, прощайте, дети. Пусть улыбка всегда озаряет ваши лица. Добрый вам путь. Так старые вековые сосны отплатили Сильвии и Сильвестру за то, что те совсем недавно сохранили им жизнь. А между тем счастливые дети, весело разговаривая, выбежали на опушку леса. И где бы они ни проходили, везде начинал таять снег, зеленела травка, деревья покрывались молодыми листочками, светило яркое солнышко, а высоко-высоко в голубом небе пел свою нежную песенку жаворонок. Вдруг впереди себя Сильвия и Сильвестр увидели два маленьких снежных холмика. А когда они подбежали ближе, то с грустью увидели, что это были совсем замерзшие белые зайчишка и белая куропаточка. В них еще чуть-чуть теплилась жизнь, поэтому, бережно взяв их в ладони, дети стали согревать их своим дыханием. И, о радость! Сначала зайчишка и куропаточка повертели своими хвостиками, затем приоткрыли свои глазки, а потом и совсем пришли в себя. Белый зайчишка, подняв одно ухо, сел на задние лапки, а он был такой крошечный, что полностью умещался в детской ладошке, и, оглядевшись, вдруг с удивлением сказал: «О, как долго я проспал! Ты только посмотри, подружка-куропатка! Вокруг царит весна, все одето в яркую зелень, светит такое золотое солнышко и даже поет жаворонок! Какие мы с тобой сони!» «Спасибо вам, Сильвия и Сильвестр, что вы разбудили нас!» «Ой, да нам же с зайчишкой нужно немедленно сменить белые шубки на серые, иначе не миновать беды! Бежим скорей, зайчишка! Бежим! Спасибо! Спасибо вам большое! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания!» Маленькие глупышки! Они так никогда и не узнают, что добрые девочка и мальчик не просто их разбудили, а спасли от вечного сна, от которого еще никто и никогда не пробуждался. Ну, а что же Сильвия и Сильвестр? О, они на всю жизнь остались добрыми и приветливыми. Они радовались и были счастливы, и эту радость и счастье они охотно дарили и другим. Прошло несколько лет. Однажды, глухой зимней порой, Сильвия и Сильвестр, как всегда, отправились в лес, чтобы навестить своих еще больше постаревших друзей. «Подопри небо и зацепи тучу». Бушевал ветер, глухо шумели ветви сосен. И вот брат и сестра услышали их шепот. «Ну вот, сестра, пришел и наш час. Но я ни о чем не жалею. А ты?» «Да, да, конечно, и я тоже ни о чем не жалею. Мы с тобой прожили долгую жизнь. Я бы даже сказала, красивую жизнь. Ведь верно? И ведь подумай, никто и не знает, какой удивительный подарок мы всем приготовили. Вот уж как все удивятся!» «Тише, тише, старушка! Ишь, как разговорилась! Давай-ка лучше споем нашу любимую песню, а?» «Стоим, как бывало, стройны и крепки, от выси душа замирает. И смотрим два друга, две старых сосны, как снова сменяется зелень весны снегами, белей горностай. Пускай непогода бушует кругом, сосну не повалит ни буря, ни... Но не успели они допеть свою любимую песню, потому что внутри их стволов что-то заскрипело, затрещало, и обе сосны одновременно рухнули на землю. Нежной и печальной улыбкой подошли Сильвия и Сильвестр к своим поверженным старым друзьям. Они ласково гладили их, поросшие седым мхом, душистые от запаха смолы стволы, и вспоминали, вспоминали. Они оба так задумались, что не заметили, как перестал бушевать ветер, и в лесу стало тихо-тихо. Все деревья оделись в нежную кружевную листву, земля покрылась яркой зеленой травкой, а розовые цветы вереска своим пушистым ковром так густо укрыли стволы сосен, что их совсем не стало видно. И вдруг из рыхлой, усыпанной многолетней хвоей земли, оттуда, где только что глубоко уходя своими могучими корнями, незыблемо стояли сосны-великаны, оттуда, под звонкую песню жаворонка, робко протягивая к небу свои тонюсенькие стволики, появились сосенки-близнецы. Да, это был действительно удивительный подарок. Спасибо вам, мудрые старые сосны. Много-много лет прошло с тех пор, когда случилась эта грустная, но такая прекрасная история. Те два, тогда такие тоненькие деревца, уже давно превратились в высокие, могучие сосны. Они стали такими же мудрыми, как их великие предшественницы. И кто знает, может быть, и они встретили своих Сильвию и Сильвестра. Да, наверное, так оно и было. Ведь когда детское личико озаряет добрая, ласковая улыбка, даже в пасмурный день в небе загораются золотистые лучи, а среди суровой зимы начинает таять снег и наступает теплая весна. И знаешь, даже старый веник покрывается зелеными молодыми листочками. Да-да, что ты смеешься? Ты не веришь мне? Другие аудиосказки и записи фирмы «Мелодия» можно найти на сайте melody.su, в iTunes, Яндекс.Музыке и других цифровых сервисах.